Глава четвертая. Кузница. Джаред плохо помнил, как вылез из канавы, как пробирался через колючие кусты вдоль дороги. Он не знал, что заставило его прийти к воротам кузницы, где он и упал без сил. Возможно, мальчик увидел горящий огонь. Может быть, он услышал удары молота по раскаленному металлу, и этот звук напомнил ему уроки с Эндоном. А может, его вел дух Адина? Ведь кузнец Криан, упрямый и бесстрашный, был, наверное, единственным человеком в Тиле, который мог приютить Джаррода. Криан поднял мальчика и отвел в маленький дом за кузницей. На его зов прибежала симпатичная девушка. В ее глазах читался вопрос, но она не проронила ни слова, пока помогала деду накормить и напоить Джаррода, отмыть его царапины и ссадины. Они забрали у него грязную, рваную одежду, дали взамен длинную ночную сорочку и уложили на узкую кровать. Джаред сразу же уснул. Когда он проснулся, то услышал, как в кузнице опять стучит молот, а девушка поет на кухне. Солнце уже садилось, он проспал целый день. В изголовье кровати Джаред нашел штаны и рубашку. Он натянул их, заправил кровать и вышел. Мальчик застал Криана за работой. Старик повернулся и молча посмотрел на него. «От всего сердца благодарю вас за доброту», — неловко произнес Джаред. «Сейчас я уйду, потому что не хочу навлечь на вас неприятности. Если сюда придут дворцовые стражники, прошу вас, не говорите, что я здесь был. Они скажут, будто я хотел убить короля, но это неправда». «Тем хуже», — мрачно ответил старик, возвращаясь к работе. «Многие в Тиле сказали бы тебе спасибо, если бы ты его убил». Джаред побледнел. «Так значит, вот как обстоят дела в городе. Короля ненавидят, и неудивительно. Люди знают только то, что он живет в роскоши, за своими высокими стенами, а они страдают. Народ не понимает, что королю неизвестна истина». «Стражи не придут», — не оборачиваясь, сказал кузнец. «Я выбросил твою одежду в море с высокой скалы и видел, как они нашли ее. Теперь все будут думать, что ты утонул». Джаред не знал, что сказать. Он заметил, что Криан выковал подковы, над которой работал. Машинально мальчик поднял тяжелые клещи и шагнул к наковальне. Криан с удивлением на него посмотрел, но позволил подцепить подкову и опустить в бочку. Вода зашипела, остужая металл. — Ты знаком с кузнечным ремеслом, — сказал старик. — Немного, — кивнул Джаред. Он осторожно достал из воды подкову и отложил в сторону. — Я уже стар, — проговорил Криан, наблюдая за ним. — Моего сына, его одежда сейчас на тебе, убили 3 года назад. Его жена умерла еще раньше, родив ему дочь. У меня осталась только внучка, Анна. Живем мы просто, но хлеб на столе есть всегда. И так будет, пока силы не оставят меня. Он посмотрел на руки Джареда, нежные, белые, с длинными закругленными ногтями. Ты можешь поселиться у нас, но тебе придется тяжело работать, чтобы не быть нам обузой. Ты согласен? Согласен, — твердо ответил Джаред. Ему понравились старый кузнец и красивая Анна. К тому же здесь он будет неподалеку от дворца. Теперь он может сделать для Эндона только одно — ждать от него знака. И Джаред поклялся себе, что будет ждать. Прандин думает, что он умер. Но вряд ли советник скажет об этом Эндону. Ему удобнее, чтобы юный король считал его опасным, бежавшим предателем. Если Эндон будет постоянно бояться за свою жизнь, им проще управлять. «Но однажды Эндон поймет, что я был прав», — думал Джаред. «Когда-нибудь он позовет меня, и я буду готов помочь ему, и так решено». Джаред взял ножницы и отрезал свои длинные, причудливо заплетенные волосы, которые выдавали в нем жители дворца. С этого дня он все время работал в кузнице. Джаред уже знал, как выковывать красивые изящные мечи и щиты из горячего металла и стали. Теперь ему предстояло научиться изготовлять простые вещи — подковы, топоры и плуги. Он быстро перенял все навыки. Его изнеженные руки стали сильными, а мышцы — твердыми, как камень. Джаред брал на себя все больше работы. Заказов было много, но все равно Криан и Анна едва сводили концы с концами. Происходило это потому, что многие жители Тилы были еще беднее, чем они, и могли заплатить совсем чуть-чуть. Некоторым, кому платить, оказывалось и вовсе нечем. Криан все равно помогал, говоря: «Заплатишь, когда будут деньги». Уже на второй день Джаред понял. Все, чему учили их с Эндоном Атиле, — ложь. В городе царили голод и болезни. За его стенами рыскали чудовищные звери и банды разбойников. Много лет из деревень и городков под Тилем не доходило никаких вестей. Люди недоедали. И тем не менее по ночам через город проезжали телеги, тяжело нагруженные снедью и напитками. Телеги скрывались за воротами дворца. Никто не знал, откуда они приезжали. «Откуда-то издалека, это точно», — сказал Криан, когда вечером они сидели у камина. «Таких яств здесь не найти». «Говорят, что когда-то в Тилуаре царили мир и достаток», — добавила Анна. «Но это было так давно». «Новый король ничего не знает», — воскликнул Джаррет. «И старый не знал». «Почему вы не рассказали ему?» «Не рассказали», — раздраженно перебил Криан. «Да мы только и делали, что рассказывали ему о наших бедах». Не вставая с кресла, он повернулся, достал с полки небольшую коробку и бросил ее Джареду. «Открой!» Джаред снял с коробки крышку. Внутри лежало множество пожелтевших от времени свитков с золотой каймой. Он взял наугад один из них и развернул. «Король благодарит вас за ваше послание. Он рассмотрит вашу просьбу, когда позволит время. Альтон». Нахмурившись, Джаред положил свиток обратно в коробку и взял другой. В нем были те же самые слова. Во всех свитках одно и то же. Отличались только подписи королей и королев. Джаред помнил их имена из уроков истории. «Все они одинаковы», — сказал Криан, хмуро наблюдая, как Джаред разворачивает один свиток за другим. «Веками люди отправляли во дворец послание, умоляя помощи, а в ответ получали только эти проклятые бумажки. Никакой помощи! Никакой!» «Король Альтон, по крайней мере, никогда не получал этих писем, Криан», — мягко произнес Джаред. «Думаю, их скрывал от него королевский советник, Прандин. Король подписывал эти свитки и ставил на них свою печать», — холодно заметил старик, — «так же, как и его предки. Это все из-за правил. Советник подготавливает все королевские документы и приносит на подпись», — объяснил Джаред. «Старый король подписывал все, что Прандин клал перед ним на стол. Значит, он был слабоумным», — огрызнулся Криан. «И сын его, без сомнения, такой же. От Эндона будет так же мало проку, как и от его отца». Кузнец покачал головой. «Я боюсь за Тилуару. Сейчас мы так слабы, что если вдруг повелитель теней нападет на нас, мы не сможем защитить себя». «Он не нападет, дедушка», — попыталась успокоить его Анна. «Ведь нас защищает пояс Тилуары. И наш король охраняет пояс. Хоть это он для нас делает». У Джареда по спине пробежал холодок. Он не мог сказать Анне, что она ошибается. Если девушка узнает, что Эндон не носит пояс, а доверяет его охрану другим людям, то она потеряет последнюю надежду. «Эндон, я не смогу помочь тебе, если ты сам этого не захочешь», — думал Джаред, отправляясь спать. «Только ты можешь позвать меня. Пойди к дуплистому дереву. Найди мою записку. Дай мне знать». Каждое утро, прежде чем начать работу в кузнице, Джаред пристально всматривался в вершину дерева над дворцовой стеной. Золотая стрела, вонзенная в самую высокую ветку, должна была сверкнуть в лучах утреннего солнца. Этот сигнал Джаред ждал от своего друга. Прошло много-много времени, прежде чем он, наконец, увидел знак. Но было уже слишком поздно.